того местами сверкали лужицы. Попадающиеся на пути лавки были заперты на засовы, древесина которых еще выглядела потемневшей от ночного дождя. Сквозь окна домов кое-где пробивался слабый свет. Я обратил внимание на согнутую фигуру какого-то крестьянина, встреченного нами у самых ворот города, пришедшего, очевидно, продавать свои овощи, готовый суп или турпа, и явившегося слишком рано. Он казался спящим и едва ли нас заметил. Это был крупный мужчина, настоящий гигант, в грубом, натянутом до самых глаз крестьянском плаще. Рядом стоял его прислоненный к стене, завернутый в шкуру, длинный лук. Когда мы проходили мимо, человек зябко поежился во сне и плотнее запахнул на себе плащ, из-под которого теперь высовывалась только его жесткая, растрепанная рыжая шевелюра. Я молча усмехнулся. У пристани меня без лишних церемоний приковали к целой веренице рабов. К 8 часам стали сходиться капитаны круглых кораблей и начали торговаться со старшим надсмотрщиком о цене на гребцов. Надсмотрщик, на мой взгляд, хотел получить слишком много за свой товар, учитывая, что мы предназначались только для использования на скамьях галер. Я, однако, воздержался высказывать по этому поводу свои соображения. К тому же он наверняка получил указание продать нас как можно дороже. Кос, очевидно, не жалел ни сил, ни средств на снаряжение своей флотилии. В подобной ситуации каждая медная монета приобретала для острова совершенно особое значение, поскольку вкладывалась сейчас в дело упрочнения будущей славы и могущества. Меня же занимали в этот момент совершенно иные проблемы, и больше всего раздражало хозяйское отношение ко мне будущих владельцев, осматривавших меня, похлопывающих руками и заглядывающих в рот, дабы исследовать качество зубов. Очевидно, я был в неплохой форме, если меня решили выставить на продажу в качестве гребца на галеры. Поблизости от помоста, с выставленным на нем на продажу рабами, сидел, скрестив ноги, рыбак, занятый починкой разложенной перед ним сети. Рядом у его ног лежал трезубец. Заметив подошедших к помосту новых рабов, он откинул с лица длинные пряди черных волос и проводил вновь прибывших внимательным взглядом своих серых глаз. «Ну-ка, пожми мне руку», — потребовал один из капитанов. «Я беру к себе только сильных людей». Он протянул мне кисть руки. Я сжал ее в ладонях. Через мгновение он взвыл от боли. «Хватит, раб!» — приказал надсмотрщик, охаживая меня плетью по плечам. Я разжал кулак. Ломать руку человека я вовсе не хотел. Тот стоял напротив меня, смущенно потирая руку, и с недоверием окидывая взглядом мою, очевидно производящую на него не менее сильное впечатление, фигуру. Затем, вероятно решив, что я все же не слишком хорош для его корабля, он отправился осматривать следующие кандидатуры будущих гребцов на галеры. «Выкинешь еще что-нибудь подобное», — пообещал надсмотрщик, — «и я тебе глотку перережу». «Сомневаюсь, что вы порадуете этим Луриуса и Чимбара», — заметил я. «Да, тут ты прав», — усмехнулся надсмотрщик. «Сколько вы хотите за этого раба?» — поинтересовался следующий подошедший капитан с тщательно подстриженной щегольского вида бородкой. 50 медных тарнских дисков», — ответил мой продавец. «Это слишком много», — заметил капитан. Я был с ним совершенно согласен, но заводить об этом спор со своим надсмотрщиком не стал. «Такова назначенная за него цена», — пожал плечами надсмотрщик. «Хорошо», — сказал капитан, и жестом приказал стоящему у него за спиной писцу отсчитать моему продавцу 50 медных монет. «Могу я спросить», — обратился я к капитану, — «имя моего нового хозяина и название его корабля?» «Я Тентрикс», — ответил он, — «Тентрикс из Темоса, а корабль мой называется «Звезда Темоса». «И когда мы отходим?» — спросил я. Он рассмеялся. «Раб, ты задаешь вопросы как пассажир». Я улыбнулся. «Мы выйдем в море с вечерним отливом», — сказал он. «Спасибо, хозяин», — поблагодарил я его. Тенрикс в сопровождении писца двинулся дальше, вдоль ряда рабов. Я заметил, что рыбак уже закончил свою работу и тоже собрался уходить. Он аккуратно сложил залатную сеть и перебросил ее через плечо. Затем он поднял с земли трезубец и, даже не оглянувшись, побрел с пристани. Старший надсмотрщик пересчитал полученные 50 медных монет. Я неодобрительно покачал головой. «Это слишком много», — сказал я ему. Он пожал плечами и усмехнулся. «Раз кто-то выкладывает требуемую сумму», — сказал он, — «значит, цена приемлемая». «Да», — согласился я, — «пожалуй, вы правы». Я не был особенно разочарован, увидев звезду Темаса. Это, конечно, оказался круглый корабль. Я с удовольствием разглядывал ее широкие палубы. Его трюмы должны быть очень глубоки и вместительны. Такой корабль будет двигаться медленно. Меня даже не расстроила выданная мне в качестве обеда корка хлеба с луковицей и пригоршня гнилого гороха. Не думаю, чтобы мне пришлось долго так питаться. «Сомневаюсь, что грести на таком корабле покажется тебе пустячным делом», — заметил грибной мастер, пристегивая мои кандалы к тяжелому брусу, лежащему вдоль скамей. «Что-то рабов у вас маловато», — с нескрываемым сожалением сказал я. «А кроме того», — усмехнулся он, — «сомневаюсь, что тебе покажется пустячным делом мне угодить». «Что же рабов у вас так мало?» — никак не мог успокоиться я. Мастер повернул ключ в замке на моих кандалах и, хохотя во все горло, отправился на кормовую палубу, где и уселся на своем кресле лицом к нам. У него перед креслом, поскольку корабль был действительно велик, сидел темп-мастер. Громадного роста, широкоплечий мужчина с перетянутыми кожаными ремнями запястьями. Перед ним стоял громадный медный барабан, ударами в который темп-мастер по ходу движения судна отмечает ритм для гребцов. «Весла наружу!» – раздалась команда старшего мастера. Все гребцы выставили весла в бортовые проемы. Над головами у нас на верхней палубе раздавались крики матросов, отдающих швартов и отталкивающих корабль от пристани тремя традиционно принятыми для этого длинными шестами. Паруса не будут подняты на реях, пока судно не выйдет из гавани. Я услышал скрип рулей, ощутил едва заметный крен судна. Услышал глухой плеск воды, а проконопаченный, пахнущий смолой борт. Мы отошли от земли. Огромные глаза, нарисованные по обеим сторонам на носу корабля, теперь, наверное, уже смотрят в сторону моря. На всех кораблях гора, независимо от типа или класса, к которому они принадлежат, всегда изображаются глаза на деревянной голове тарна, возвышающейся над носовой палубой боевых кораблей-таранов или прямо по обеим сторонам носовой части круглых судов, таких, например, как звезда Темаса. Это последнее, что делает с кораблем перед его первым спуском на воду. Изображенные на бортах судна глаза отражают веру горианских матросов в то, что корабль является чем-то живым, одушевленным. Поэтому ему необходимы глаза, чтобы он мог видеть море. «Приготовиться!» – приказал старший гребной мастер. Весла замерли в горизонтальном положении. «Весла на воду!» – последовала команда. Темп-мастер ударил обмотанной кожей деревянной колотушкой в стоящий перед ним громадный медный барабан. Весла все как одно погрузились лопастями в воду. Я покрепче уперся ногами в деревянный брус под скамьей и изо всех сил налег на рукоять весла. Корабль медленно, как упитанная, пышнотелая, тяжелая и неповоротливая птица, начал нехотя двигаться к проходу между двумя высокими круглыми башнями, охраняющими вход в гавань Телнуса, столицы острова, города, в котором находится трон Убара Коса. Мы уже 2 дня были в море. Сейчас, как и 4 раза в день, мы ели из жестяных мисок, брошенную в них горсть гнилого гороха, луковицу и ломоть хлеба. Затем по очереди передавали друг другу кожаный бурдюк с водой. Весла были втянуты внутрь. Нам не приходилось грести до изнеможения, как обычно. Все 2 дня мы шли под попутным ветром, который начал стихать только вчера, под вечер. На звезде Темаса, как на большинстве круглых кораблей, мачты были установлены намертво, в отличие от боевых галер, на которых мачты можно было снимать. Грот-мачта располагалась примерно посредине судна, а фок-мачта находилась в ярдах в 4-5 впереди. Паруса на обеих мачтах имели треугольную форму, а рея фок-мачты была в половину короче реи грот-мачты. До сих пор мы шли с хорошей для тяжелого корабля скоростью, но ветер постепенно слабел. Этим утром нам уже несколько часов пришлось посидеть на веслах. Время перевалило за полдень. «Как я догадываюсь», — произнес, подходя ко мне сзади грибной мастер, — «ты был капитаном в порткаре». «Да, я капитан», — согласился я. «Был капитаном в порткаре», — уточнил он. «Для порткара я так и остался капитаном». «Ну, здесь не порткар», — заметил он. «Да и ты не капитан». Я пристально посмотрел ему в лицо. «Порткар находится везде, куда доходит его сила и власть». В глазах у грибного мастера появилось удивление. «Я просто заметил, что ветер стихает», — пояснил я свою мысль. Он побледнел. «Да, ветер стихает», — согласился он. В этот момент с верхушки грот-мачты до нас донесся крик вперед смотрящего. «Два корабля слева по борту! Весла наружу! Приготовиться!» — тут же поступила команда грибного мастера, торопливо направившаяся к своему креслу. Я быстро смахнул в рот остатки хлеба и гороха и поставил миску под скамейку. Затем вытолкнул весло в бортовой проем и установил его в уключину. Над головой у нас, по верхней палубе, забегали десятки ног. Вскоре, прерывая крики людей, раздалась команда капитана Тенрикса. «Право на борт!» Судно стало медленно забирать вправо. И тут же раздался новый, на этот раз испуганный крик наблюдателя. «Еще два корабля! Справа по борту!» «Прямо руля!» — закричал Тенрикс. «Поднять все паруса! Гребцам полную скорость!» Едва звезда Темаса легла на прежний курс, грибной мастер приказал тем мастеру задавать для нас, гребцов, максимально быстрый ритм работы. С верхней палубы спустились два матроса с плетьми в руках и стали за спиной мастера. Я усмехнулся. Избитые или нет, гребцы могли работать только в меру своих сил. А этого явно не будет достаточно. С верхушки грот-мачты донесся новый крик. Теперь в нем слышался уже неприкрытый ужас. «Два корабля прямо за кормой!» — извещал наблюдатель. Тяжелые ритмичные удары обмотанных кожей колотушек темп мастера по медному барабану молотом отдавались в голове. Примерно через полчаса я услышал голос Тенрикса, обращавшегося к вперед смотрящему. «Ты еще не можешь различить их флаг?» – спрашивал он. «Он белый, с вертикальными зелеными полосами», – прокричал в ответ наблюдатель. «И на нем изображена голова Боска». Один из сидевших спиной ко мне гребцов бросил на меня через плечо быстрый взгляд. «Как твое имя, капитан?» – вполголоса спросил он. «Боск», — ответил я, все так же налегая на весло. «Ай!» — воскликнул он. «Христинь, не останавливаться!» — крикнул мастер. Матросы с плетьми спустились с кормовой палубы и стали в проходе между скамьями гребцов, ожидая только приказа пустить плети в дело. Но их присутствие, насколько я заметил, не прибавило рабам старания. «Они приближаются!» — донесся сверху чей-то голос. «Быстрее!» – прозвучала следующая команда. Тем мастер выжимал из гребцов предельную скорость. Долго они так выдержать не могли. Еще через четверть часа я услышал то, чего с таким нетерпением ожидал. «Еще два корабля!» – сообщил наблюдатель. «Где?» – спросил Тенрикс. «Прямо по курсу». «Право на борт!» – скомандовал Тенрикс. «В половину угла!» «Правое весло! Суши!» «Левое! Работать!» — приказал старший мастер. В несколько ударов весел звезда Темаса развернулась вправо на 8 делений компаса. «Полный вперед!» — распорядился старший мастер. «Что нам делать?» — услышал я шепот сидящего спиной ко мне раба. «Греби!» — ответил я. «Молчать!» — крикнул один из стоящих рядом матросов и одарил каждого из нас ударом хлыста. Затем, видимо, начиная поддаваться панике, они, едва осознавая, что делают, принялись вдвоем охаживать всех нас плетьми. Двое из рабов выпустили из рук весла, и еще несколько человек сбились с ритма. Грибной мастер бросился в проход между скамьями и, вырвав из рук матросов кнуты, отправил их наверх. Он был хорошим грибным мастером. «Суши весла!» – приказал он, давая грибцам настроиться на новый ритм. «Приготовиться! Весла на воду!» Темп-мастер снова принялся отбивать ритм. Звезда Темаса начала набирать скорость. «Быстрее!» – распорядился спустившись с верхней палубы офицер. Едва ли он знал физические возможности грибцов лучше, чем мастер. Этот наверняка выжимал из рабов все, что мог. Уже сейчас выдерживать задаваемый темп-мастером ритм было практически невозможно. Рабы начали задыхаться. «Уменьшить темп на 5 ударов в минуту», – распорядился грибной мастер. «Идиот!» – услышал я реакцию офицера. Он бросился по ступеням к кормовой палубе и сильным ударом в лицо вышвырнул грибного мастера из его кресла. «Максимальный темп!» – крикнул он темп-мастеру. «Еще быстрее!» Удары колотушки посыпались в медный барабан, как горох. Офицер удовлетворенно крякнул и снова поднялся на верхнюю палубу. Заданный офицером темп не снижался, и уже через пару минут сначала двое грибцов сбились с ритма, затем запутались с лопастями весел еще несколько человек. Темп-мастер, подчиняясь приказу, продолжал отсчитывать удары с заданной частотой. Грибцы не в силах были выдерживать навязываемый ритм и опускали весла на воду в том темпе, в котором им позволяли собственные возможности. Удары барабана начинали им только мешать. Грибной мастер, размазывая по лицу кровь с разбитых губ, поднялся на ноги. «Суши весла!» – крикнул он, и, обращаясь к темп-мастеру, добавил. «Снизить темп на 10 ударов от максимальной скорости». Мы подхватили этот ритм, и звезда Темаса снова двинулась вперед. «Быстрее!» – донесся сверху приказ офицера. «Быстрее!» «Это не боевой корабль!» – крикнул ему старший мастер. «Он не может идти с такой скоростью!» «Тогда ты умрешь!» – пообещал ему офицер. «Можешь в этом не сомневаться!» Темп-мастер испуганно продолжал отмерять ритм, заданный грибным мастером. Сам мастер с окровавленным лицом, едва сдерживаясь от сотрясающей его нервной дрожи, направился по проходу между скамьями рабов. Он остановился напротив меня и посмотрел мне в лицо. «Здесь командую я», — сказал я ему. «Я знаю», — ответил он. В эту минуту в грибной трюм сбежал по ступеням офицер. Глаза его дико блуждали, в руке сверкало лезвие обнаженного меча. «Кто из этих капитан из порткара?» – крикнул он. «Это я». «Ты тот, кого называют Боском?» – уточнил он. «Да». «Я пришел убить тебя». «На вашем месте я бы этого не делал», – посоветовал я. Его занесенная над моей головой рука на мгновение задержалась. «Если со мной что-нибудь произойдет», – пояснил я, – «мои парни очень расстроятся». Рука, сжимающая меч, медленно опустилась. «Снимите с меня цепи», — приказал я ему. «Где ключ?» — обратился он к старшему мастеру. С меня сняли кандалы, и я поднялся со скамьи. Рабы были поражены, но продолжали ритмично налегать на весла. «Тех из вас, кто останется со мной, я выпущу на свободу», — пообещал я. У рабов вырвался единодушный радостный крик. «Сейчас я здесь отдаю приказы», — продолжал я. «Вы будете делать все, что я скажу». Последовал новый ликующий крик. Я протянул руку, и офицер вложил в нее меч, рукоять в ладонь. Я кивнул ему на свое место на скамье, имея в виду, что он может его занимать. Офицера перекосило от ярости, но он благоразумно повиновался. «Они готовятся взять нас на абордаж!» – донесся чей-то крик с верхней палубы. «Весла внутрь!» – машинально распорядился грибной мастер. Весла мгновенно оказались внутри грибного трюма. «Весла наружу!» — скомандовал я. Весла вытолкнули наружу, и тотчас по правому борту раздался оглушительный скрежет. Треск ломающегося дерева и крики людей. Вырванные из рук гребцов весла, прежде чем быть перемолотыми снаружи в щепы, дробили рабам ребра и руки, сбрасывали их со скамей, крушили все вокруг. Последовал мощный толчок, и на какое-то мучительно долгое мгновение судно резко накренилось вправо, зачерпывая гребными проемами в бортах воду. Затем оно выровнялось, но в его покачивании на волнах появилось что-то беспомощное, подавленное. На мой взгляд, битва была окончена. Я посмотрел на офицера. «Возьмите ключ и освободите рабов», — сказал я. Сверху доносился голос Тенрикса, приказывающий своим людям взять оружие и приготовиться отбить атаку. Офицер, двигаясь вдоль скамей для гребцов, одного за другим освобождал прикованных к ним рабов. Я взглянул на мастера. «В грибном деле ты показал себя хорошим специалистом», — сказал я. «Но сейчас здесь много раненых. Попробуй, может, управляться с ними у тебя получится не хуже». Он кивнул и направился к пострадавшим во время сближения кораблей. Я тяжело опустился на скамью и вытащил из-под нее свою миску, как оказалось, заполненную теперь водой, где среди размокших горошин плавали две корки хлеба, остатки моей трапезы. Я решил, что пропадать добро не стоит, тем более, что морская вода не способна была еще больше испортить горох, и так едва пригодный в пищу, и принялся жевать хлеб, время от времени выглядывая через грибной проем наружу. Звезда Темаса уже была окружена 8 кораблями, 2 из которых настоящие боевые галеры, относились к классу тяжелых. Ни с одной, ни с другой стороны пока не было брошено ни одного копья или дротика, не выпущено ни одной стрелы. Затем я услышал, как капитан Тенрикс отдал своим людям команду не оказывать сопротивления. Доносившиеся сверху звуки свидетельствовали, что на борт звезды Темаса поднимаются новые люди. Я расправился с жалкими остатками своего обеда и, сунув миску под скамью, с офицерским мечом в руке поднялся на верхнюю палубу. «Капитан!» — радостно воскликнул Турнок. Рядом, усмехаясь, стояли Тап и Клинтус. С облепивших звезду Темаса кораблей послышались радостные крики и лязг оружия. Я поднял над головой меч в ответном приветствии. «Благодарю вас, капитан», — обратился я к Тенриксу. Он кивнул. «Ваше мастерство, — продолжал я, — произвело на меня сильное впечатление. Вы действительно отличный капитан». В его глазах появилось удивление. «И команда у вас подобрана с толком, и корабль хороший». «Что вы собираетесь с нами сделать?» – поинтересовался он. «Звезда Темаса нуждается в небольшом ремонте», – ответил я. «Думаю, вы сумеете его обеспечить на тиросе или на косе». «Так мы свободны?» – недоверчиво спросил он. «Платить за гостеприимство капитана тем, что забираешь его корабль, было бы для пассажира слишком неучтиво», – заметил я. «Благодарю вас, Боск», – с достоинством ответил он. «Спасибо, капитан из порткара. Но рабов я, конечно, освобожу. Они пойдут с нами. Надеюсь, ваша команда сумеет сама справиться с парусами или добраться до берега на веслах». «Да, все будет в порядке. Доставьте бывших рабов и раненых и здоровых на борт наших кораблей», — обратился я к Клинтусу. «Через час я хочу быть уже на пути к порткару». Клинтус жестом подозвал к себе несколько матросов и передал им мое распоряжение. «Капитан!» – услышал я у себя за спиной. Я обернулся. Рядом стоял грибной мастер. «Вы хорошо справляетесь со своим делом», – сказал я ему. «На боевой галере вам тоже нашлась бы работа». «Но ведь я был вашим врагом», – напомнил он. «Зато теперь, если хотите, можете быть в числе моих друзей», – предложил я. «Спасибо», – поблагодарил он. «Я буду». Я повернулся к Табу и Турнаку. «Я привез мир Тирусу и Косу», — заметил я им. «И за это меня отправили на галеры». «Может, тебе нужно было нести им не мир, а войну?» — поинтересовался Тап. Я рассмеялся. «Теперь, я надеюсь, они обидели тебя в достаточной степени, чтобы мы могли направить против них свои корабли», — продолжал он. «Да, теперь мы можем выступить против них», — сказал я. Радостные возгласы вырвались в ответ у стоящих вокруг людей, считавших, что корабли Боска без толку бороздят воду блистательный таз. «Боска задели!» — рассмеялся Турна. «Теперь тем, кто это сделал, не поздоровится!» «Берегитесь, Тирес и Кос!» «Да», — повернулся я к Тенриксу. «Предупредите их, пусть остерегутся!» Капитан коротко кивнул. «И что мы собираемся сейчас делать, капитан?» — спросил Клинтус. «Возвращаемся в порт-кар», — ответил я. «Насколько я помню, там должна ожидать меня боевая галера тяжелого класса за выполнение мной миссии на Косе». «Верно», — воскликнул Турнок. «Ну а что мы будем делать, когда придем в порт-кар?» — не унимался Клинтус. «Перекрашивать наши корабли в зеленый цвет», — ответил я, многозначительно глядя ему в глаза. Зеленый цвет на Тассе считается цветом пиратов. Они покрывают зеленой краской корпус кораблей, их паруса, мачты и даже снасти. В ярких солнечных лучах, отражающихся от морской поверхности, зеленый цвет наименее различим в бескрайних просторах блистательный Тасс. «Наконец-то!» – радостно воскликнул Тап. Остальные поддержали его ликующими криками. Взглянув на поднявшегося на палубу офицера, меч которого был у меня в руках, я рассмеялся и с силой вогнал острый клинка в доски палубы у